Глава 16. Вурлицер. В Техасе есть свой междуворот, место, существующее в обоих мирах одновременно и обладающее непредсказуемыми, сверхъестественными свойствами. Он имеет некоторое сходство с невыносимым нексусом крайностей в Мемфисе, известным также как Грейсленд, междуворотом, который ускорил превращение Ника в кучу шоколада. Или с морозным междуворотом в Орландо, любопытным явлением, существующим под громадным искусственным замком в тамошнем Диснейленде. Любой послесвет, попавший туда, будет заморожен на месте. Но сказать, что один междуворот похож на какой-то другой, будет не совсем верно. Каждый из них уникален по характеру своего воздействия. Междуворот героев-мучеников, также известный как Аламо, наделял любую армию, расквартированную в нем, невиданной отвагой. Аламо, изначально известная как миссия Сан-Антонио де Валеро, бывшая католическая миссия, служившая одновременно крепостью, а ныне музей в Сан-Антонио, штат Техас. Комплекс зданий, состоящий из храма и окружающих строений, огражденных крепостной стеной, был построен Испанской империей в XVIII веке для обучения обращенных в христианство индейцев. В 1793 году миссия была передана светским властям и вскоре заброшена. 10 лет спустя она стала мексиканской крепостью и получила название Аламо. В декабре 1835 года, в течение так называемой Техасской революции, когда Техас хотел отделиться от Мексики, миссия перешла к Техасской армии, и в крепости расположился небольшой гарнизон техасцев. 23 февраля армия мексиканского генерала Антонио де Санта-Анны заняла Сан-Антонио и приступила к осаде Аламо. Осада закончилась 6 марта штурмом, в ходе которого погибли практически все защитники крепости. Бойня была страшная. Мексиканцы распалились до того, что, не различая своих и чужих, продолжали стрелять по своим и еще в течение нескольких часов после окончания штурма расстреливали трупы. По окончании Техасской революции мексиканские войска, отступая из Техаса, разрушили многие стены Аламо и сожгли часть зданий. В настоящее время развалины миссии стали туристической достопримечательностью. Ежедневно десятки горожан и туристов приходят посмотреть на руины. Миссия стала визитной карточкой Сан-Антонио. О произошедшей здесь трагедии написано множество книг и снят ряд кинофильмов. Светящихся кошмаров никак нельзя было назвать храбрецами до той поры, пока они не поселились в Аламо. Хотя их всего-то насчитывалось 110 душ, заимствованная у междуворота смелость придавала им такой дерзости, что казалось, будто их раза в два больше. В живом мире, в честь тех, кто отличается подобной отвагой, называют округа, города и телешоу, в особенности, когда храбрец расстался с жизнью. Поскольку Аламо привлекает к себе толпы туристов, здесь частенько бывает не протолкнуться, особенно днем. Для послесветов такие места — просто сумасшедший дом. Огромное количество живых тел, которые шествуют прямо сквозь тебя, и в любом другом месте между мир не очень-то приятное явление. А уж в междувороте, где оба мира как бы целуют друг друга, послесветы фактически в состоянии ощутить движущуюся сквозь них тушку. Сами тушки, кстати говоря, тоже иногда могут чувствовать, слышать, а иногда даже видеть потерявшихся в междумире духов. Вот откуда многочисленные рассказы о привидениях, бытующие среди живых людей по всему миру. Поэтому светящиеся кошмары решили обосноваться в самом потаенном месте Аламо, куда не заглядывает никто. В подземелье. В живом мире экскурсоводы расскажут тебе, что никакого подземелья в Аламо нет. Любой техасец поднимет тебя на смех при одном только предположении о его существовании. Но правда в том, что под Аламо находится целая сеть подземных туннелей и потайных ходов, соединяющих между собой складские и прочие помещения. Вот они-то и образуют что-то вроде подвала, перешедшего в Междумир. Здесь, под Междуворотом, располагалось жилище светящихся кошмаров. Авалон провел своих пленников по тайному проходу позади полок с пресс-папье в сувенирном киоске, затем вниз, по узкой каменной лестнице. У подножья начинался тесный туннель, ведший в большой сумрачный зал, на полу которого валялось множество спальных мешков. Это была общая жилая комната кошмаров. Спящих междусветов понесли по запутанным коридорам дальше, в помещение, где им предстояло находиться до пробуждения. И только стеклянный гроб Авалон распорядился поставить перед собой в общем зале, чтобы как следует рассмотреть спящую внутри него девушку. «Как ее зовут?» — спросил он Джикса, и, не дожидаясь, когда тот откроет рот, рявкнул. «Отвечай, кому говорят!» Таким образом, получилось, будто пленник подчиняется требованию Авалона, а не просто отвечает на его вопрос. «Мэри Хайтауэр, восточная ведьма», — сказал Джикс. И по залу прошел шепоток. В сознании кошмаров спящая девушка начала окутываться могущественным мистическим ореолом.